Лорелея, а есть ли какая-нибудь возможность добраться до этих контейнеров? Ну, конечно. Трюмы и кладовые закрыты, но для меня это не проблема. А что? Может быть, Вин не сможет есть что-нибудь из этой мешанины? Есть еще вполне вероятный шанс, что... Не то что шанс, верняк. Я знал, что находится в этих связках. Лорелея, слушай. Зовите меня Лори. А, хорошо, Лори. Возможно, я не смогу долгое время спускаться сюда. Не могли бы вы запустить сегодня ночью Винни в трюм и дать ей самой попытаться выискать себе то, что она сможет съесть? Она знает, что она может есть. А что нет? Ага, это я точно смогу. Вот отлично. Теперь можете ее спрятать прямо сейчас. Да, но мне придется вести себя очень осторожно. Вы хотите подождать до ночи, продержать ее в вашей каюте до той поры? Да нет, у меня же есть соседи по каюте. А вы можете доверять? Двоим вполне, но одна из них трепла. Тогда лучше уведите ее сейчас. И еще одно. Я поколебался, думая о том, насколько разумным было это решение. И не говорите мне, где вы ее держите. Она очень любит не говорить вам. Ну, мне кажется, так будет лучше. Но это может поставить вас в определенную опасность. Вы все еще не боитесь и хотите нам помочь? Я могу за себя постоять, сказала она спокойно. Да, мне кажется, что да. Я не думаю, что те люди, которые охотятся за Винни, захотят вести себя необдуманно с членом команды. Это им не принесет ничего, кроме неприятностей. Я поискал в темноте на ощупь Винни. Она нашла мою руку и вцепилась в нее. Я присел перед ней и сказал: «Винни, я хочу, чтобы ты пошла с Лори. Ты с ней пойдешь, ладно? Она пустит тебя в такое место, где ты сможешь спать. Ты будешь одна, но тебе там нечего бояться. Джейк придет позже и возьмет тебя оттуда». Она крепко схватила меня. «Нет, Винни, я тебя не забуду. Но ты должна быть очень тихой, сидеть спокойно и быть хорошей девочкой. Лори будет к тебе приходить, навещать тебя и отводить тебя туда, где ты сможешь раздобыть еду. Но ты не должна бояться, понимаешь? Ничего с тобой не случится, никто не причинит тебе зла, ладно?» «Ладно». «Будешь хорошей девочкой?» «Буду». «А, ну ладно, хорошая девочка». Я приоткрыл дверь и выглянул наружу, потом прикрыл дверь снова. «Да, чуть не забыл. Нам нужен способ общаться. Я не доверяю комнатным телефонам в наших каютах. Вы сможете передать мне письменное сообщение?» «Ну, думаю, да». «Отлично. После того, как вы ее спрячете, пошлите это сообщение в комнату 409Б. Поняли? 409Б. Пошлите так. Ваш костюм будет готов завтра утром». Она повторила сообщение. «Правильно. Это сообщение на сегодня. Если случится что-нибудь непредвиденное или какое-нибудь чрезвычайное обстоятельство, то пошлите... Дайте подумать. Пошлите такое сообщение: Камбус сожалеет, что заказанного вами вина нет». Она повторила это и сказала: «Все понятно». «Так, теперь такое. Можно ли мне оставлять записки в вашей каюте?» «Да, просто подсуньте их под дверь. Я буду там, когда сменюсь вахты. Я так устаю, что в любом случае большую часть времени сплю». «Окей, значит, здесь». Я взял ее руку и вложил в нее пачечку денег. «Нет, это лишнее. Возьмите, и никаких гвоздей. Вы принимаете на себя большой риск, и вам за это надо платить. Никогда не будьте альтруистом. Это вас в конце концов убьет». «А что такое альтруист?» «Ну, это такой человек, который хотел бы считать себя... Все, кто живут во Вселенной, но Вселенная их такими не считает. Ладно, это не важно. Я снова выглянул наружу. Порядок. Можно идти, и пусть никто вас не увидит вместе с Винни, если только это возможно. Правильно. Пошли, Винни. Я посмотрел, как они на цыпочках идут по коридору. Потом и сам повернулся и пошел. Глава 17. И кого, как вы думаете, я увидел, когда пошел обратно? Кого, как не чокнутую сволочь, который вышел из каюты, посмотрел на вашего верного слугу и скользнул обратно в свою нору, словно змеюга. Я прыгнул вперед и припер дверь плечом, ставив ботинок между дверью и дверной рамой. Можно вас на пару слов, сэр? Убирайтесь отсюда, нам правда надо поговорить. Он как мог налег на дверь и чуть не выбил мой ботинок из нее. Но я снова вставил его в щель. После недолгой борьбы он перестал пытаться и налег на дверь. «Я вызову службу безопасности». «А вы можете дотянуться до телефона отсюда?» Он продумал этот вопрос. Видимо, ответ был отрицательный. «Что вы хотите?» «Как я уже сказал, несколько слов с вами. Ну и говорите свои слова». «Собственно говоря, я хотел сводить вас на обед». «У меня есть друзья, с которыми я хотел бы вас познакомить. Они живут в океане, и у них большие противные зубищи». Неожиданно его вес исчез с двери. Я рывком распахнул дверь и рванулся в комнату, где он уже пытался до чего-то докопаться в сумке на кровати. И я дал ему как следует по почкам, потом забрал его полный Нельсон, убедился, что он еще не успел схватить ружье или пистолет, или что там у него было, потом швырнул его о переборку. Он ударился об нее с громким шмяком и сполз вниз. Я порылся в сумке и нашел то, что не нашел он. Прелестный маленький пистолетик Смит и Вессон, компактный, легкий, смертельный. Он лежал на полу, привалившись спиной к переборке, стонущий, но в сознании, и смотрел на меня встревоженным взглядом. Я подошел к нему, закрыл дверь и запер, потом подошел к нему, поигрывая пистолетом. «Может быть, вы хотели бы объяснить маленький эпизод на пляже?» — сказал я. «Пока ваш рот еще в силах говорить и в рабочем состоянии». «Я не знаю, о чем вы говорите». «Ну нет, даже притворяться надо уметь лучше». Он провел рукой по своим непослушным волосам с проседью. Потом потратил массу времени, чтобы отскрести себя от пола. Я стоял поодаль, настороже на тот случай, если ему вздуматься делать какие-нибудь внезапные телодвижения. Он был крупным человеком, но, если я мог судить, в нем не было ни капли бойцовского духа. Просто хитрость, которую он пытался скрыть угодливой смешкой дерьмоеда. «Ах, да, да, теперь припоминаю, я видел вас на острове, ну, конечно!» Он пожал плечами и широко развел руки. «А что у вас за вопрос? Может быть, возникло какое-то недоразумение?» «Я спрашивал вас, безопасно ли здесь купаться, и вы сказали, что безопасно. Однако все оказалось наоборот. Невинность расцвела на его роже, как плесень. И я не знал. Я видел, как люди плавают здесь все время. И насколько их хватает?» «Ну, разумеется, он врал. Что именно в этот момент мне пришло в голову? Там мне не нужен еще один враг на борту. Он мог мне пригодиться в другом качестве». «Вы не знали относительно опасности?» «Нет, нет, клянусь. Послушайте, комрады, это просто недоразумение, поверьте мне». Я не потрудился спросить, почему же тогда он ринулся бежать при одном моем виде, решив пережить это его вранье. «Ладно», — сказал я, — «если вы говорите правду, похоже, я должен перед вами извиниться. И клянусь, это правда», — сказал он, отошел от стены и поправил на себе одежду. «Я сам не купаюсь, но время от времени я видел, как люди плавали там». «Ага, Я одарил его примирительной улыбкой. «Ладно, будем считать, что произошла ошибка. Ну, надеюсь, вы примете мои извинения». Он весь превратился в радостную улыбку, тело его обмякло от облегчения. «Эй, никаких проблем, все в порядке», — сказал он. «Я могу понять, наверняка вы страшно рассердились. Не могу вас винить, ей-богу, но такие вещи случаются». «Ладно». Я вернул ему пистолет. «Надеюсь, никакой обиды?» «Нет-нет, что вы. Как я сказал, я совсем вас не виню. Я бы и сам на вашем месте чувствовал то же самое». Он сунул пистолет в карман своего ярко-голубого комбинезона. «Знаете что, давайте я поставлю вам выпивку». «Отлично!»